Тогда Том обращается к Джиму, глядит на него так, будто первый раз в жизни его видит, и спрашивает: «Ты что-нибудь говорил?» «Нет, сэр», — отвечает Джим. «Я ничего не говорил, сэр». «Ни единого слова?» «Нет, сэр, ни слова не говорил». «А ты нас раньше видел?» «Нет, сэр, сколько припомню, не видал». Том повертывается к негру, а тот даже оторопел и глаза вытаращил, и говорит строгим голосом: «Что это с тобой творится такое? С чего тебе вздумалось говорить, будто он кричал?» «Ох, сэр, это все проклятые ведьмы. Прям хоть помирай. Это все они, сэр. Они меня в гроб уложат. Всегда напугают до смерти. Не говорите про это никому, сэр. А то старый мистер Сайлос будет ругаться. Он говорит, что никаких ведьм нет. Жалко ей-богу, что его тут не было. Что бы он сейчас сказал? Небось, на этот раз не вывернулся бы». «Да что уж, вот так и всегда бывает. Кто повадился пить, тому не протрезвится. Сами ничего не видят и толком разобрать не могут, а ты увидишь да скажешь им, так они еще и не верят». Том дал ему 10 центов и пообещал, что мы никому не скажем. Велел ему купить еще ниток, чтоб перевязывать себе волосы. А потом поглядел на Джима и говорит: «Интересно, повесит дядя Сайлос этого негра или нет? Если бы я поймал такого неблагодарного негра, который посмел убежать, так уж я бы его не отдал, я бы его повесил». А пока негр подходил к двери, разглядывал монету и пробовал на зуб, не фальшивая ли, Том шепнул Джиму: «И виду не подавай, что ты нас знаешь. А если ночью услышишь, что копают, так это мы с Геком. Мы хотим тебя освободить». Джим только-только успел схватить нас за руки и пожать их, а тут и негр вернулся. Мы сказали, что и еще придем, если он нас возьмет с собой. А негр сказал, отчего же не взять, особенно в темные вечера. Ведьмы больше в темноте к нему привязываются, так это даже и лучше, чтобы побольше было народу.